7. И вот прошел день. Переговорив по телефону с Турецким, Лапшис начал собираться на встречу с Региной. Он быстро принял душ и побрился. Затем надел чистое белье. Как знать, чем может закончиться эта встреча? Последние 2 года Лапшис часто думал о Регине Смайлете по ночам, и мысли эти не всегда бывали невинными. После этого он надел белоснежную рубашку, свой любимый галстук, купленный в Лондоне за $300, и свой лучший костюм от Армани, купленный на последней рождественской распродаже. В карман пиджака Лапшис положил маленький 6-зарядный Вальтер. 15-зарядный австрийский Глок, подарок директора ДГБ за отлично проведенную операцию, он положил в карман своего неизменного серого пальто. Теперь можно было идти. Адрес Регины он знал на зубок. Не раз в своих ночных мечтах он представлял себе, как подъезжает к этому дому, как поднимается по ступенькам, как входит в квартиру. Однажды он уже был в этой квартире, давно, 1,5 года назад. Но тогда он шел в эту квартиру на встречу с Романом Петровым, шел глубокой ночью, загримированный до неузнаваемости. И тогда дверь ему открыла Регина. Она была одета в простой деловой костюм, а лицо ее, это прекрасное ангельское лицо, было сосредоточенным и нахмуренным. В эту встречу она почти не говорила, а только слушала и записывала что-то в маленький блокнотик. «Интересно, что будет сейчас?» «Приехали», – вывел его из задумчивости таксист. Лапшис расплатился с таксистом и отпустил машину. Сам он не любил сидеть за рулем и почти не ездил на своем стареньком Саабе, который 3 года тихо ржавел в гараже. Снега на улице не было, погода стояла плюсовая. Однако дул северный ветер, и Лапшис поднял ворот пальто. На какое-то мгновение ему показалось, что от ближайшего угла отшатнулась чья-то черная тень. «Осторожно», — сказал Лапшису его внутренний голос. Возможно, что никакой тени не было, но до сих пор инстинкты никогда не обманывали опытного агента, и он привык им доверять. Не замедляя шага, Лапшис сунул руку в карман и обхватил прохладную рукоять Глока. Во двор дома Регины вела низкая арка, 10 метров абсолютной тьмы. Лапшис напряг слух и постарался угадать боковым зрением какое-нибудь движение, но все было тихо и неподвижно. Он решительно шагнул под арку. 5 шагов, 7, 10. Позади послышался слабый шорох. Лапшис беззвучно отшатнулся в сторону и прижался спиной к стене. Маленькое черное животное, отчетливо видное на фоне освещенного тротуара, резво перебежало через проход и прыгнуло на мусорный бак. «Кошка!» – понял Лапшис и облегченно вздохнул. Мысленно обругав себя за мнительность и излишнюю осторожность, Лапшис двинулся дальше. Тем не менее он не терял бдительности, и его острые, как у кошки, глаза фиксировали каждое движение, сколь бы ничтожным и малозаметным оно ни было. Наконец туннель закончился, и Лапшис вышел в слабо освещенный внутренний двор дома. Двор обозревался почти насквозь. Лапшис по-прежнему сжимал рукоять пистолета, готовый в любой момент выхватить его из кармана и пустить в дело. Но здесь, на свету, сердце его стало биться спокойней, а голова вновь заработала холодно и четко. Лапшис прошел мимо черных кустов сирени, опасливо на них покосившись, но, поскольку за кустами никто не прятался, он окончательно успокоился. Под козырьком подъезда, ведущего к квартире Регины Смайлете, в тени стояла женщина. Увидев приближающегося Лапшиса, она шагнула вперед и встала под фонарь так, чтобы свет упал ей на лицо. Это была Регина. Она улыбнулась и помахала Лапшису рукой. Лапшис помахал в ответ и ускорил шаг. И в этот момент от куста сирени отделилась тонкая черная фигура. Прикованный взглядом к Регине, стоявшей под тусклым фонарем, Лапшес не сразу обратил внимание на эту фигуру, а когда обратил, было уже поздно. Что-то мощное и обжигающее ударило его в левую лопатку и швырнуло лицом на асфальт. Теряя сознание, Лапшес сделал над собой усилие и, приподнявшись на локте, рванул из кармана пистолет. Однако движение его было слишком неуклюжим и неловким. Пистолет зацепился за край кармана, и пока Лапшес дергал его, вторая пуля, впившись в затылок агента, прочно пригвоздила его к асфальту. Когда невысокий и худой, как подросток, парень в черной куртке подошел к Лапшесу, тот был уже мертв. Худой парень посмотрел на Регину и кивнул ей. Она кивнула в ответ, затем повернулась и с легким скрежещущим звуком, потянув на себя железную дверь, скрылась в подъезде. Известие о смерти сотрудника ДГБ Кассиса Лапшеса не попало ни в одну газету.